Елка – символ равновесия, одинаково зимой и летом. Также и путник великого пути должен учиться одинаковым быть во всяких условиях своей жизни. Нельзя ставить вечное в зависимость от временного и неприходящее от приходящего. Нельзя полагать близость нашу на чашу весов личных неуравновесий и случайных сочетаний внешних обстоятельств. Во тьме внешний плач и скрежет зубовный. Если от внешнего непостоянства и изменчивости будет зависеть внутреннее состояние духа, то равновесия никогда не достичь. Когда тьма внешне наступает на несущего свет, можно ли свет отдавать в зависимость тьме? Свет непоколебим вихрями внешних условий. Только при таком положении можно удержать светильник в руках, иначе потушат его ветры, бушующие в сферах плотного мира.